Глава 1068. Перед лицом смертельной опасности я лучше пожертвую первым увиданием святого, чем сварюсь здесь заживо. В тот момент, когда изначальный дух Сюй Кунзы вылетел наружу, он раскинул руки в стороны, а в глазах отразилась решимость. Когда он раскинул руки, снаружи земель демонического духа, в которых находилась обитель императора бессмертных, в бескрайнем звездном небе, прямо там, где находились истинный дух Феникса и люди из секты Святого Феникса, вдруг неописуемым светом сверкнули 5 звезд. Их свет заполнил все звездное небо, и из любой точки региона Альянса можно было четко увидеть, что в небе стало на 5 звезд больше. Ни день, ни ночь не могли стать преградой для сияния этих звезд, и в следующий миг одна из них сверкнула так ярко, что затмила своим светом остальные 4. Ее сияние достигло предела, и эта звезда вдруг сорвалась с места и начала падать в пустоту. В звездном небе летели старик и прекрасная девушка из пределов Куньсюй, как вдруг старик поднял взгляд куда-то вдаль и со спокойным лицом пробормотал. «Кто-то решил пережить первое видание святого раньше времени». Скорость падения одной из 5 звезд становилась все выше. Она уже намного превысила порог скорости, который могли достичь культиваторы. Почти в одно мгновение звезда на бешеной скорости приблизилась к месту, где находился истинный дух Феникса. По звездному небу вокруг эхом пронесся грохот. Свет звезды залил все вокруг. Но в момент приближения она вдруг исчезла внутри одной песчинки, плывущей в пустоте. Через эту песчинку звезда проникла в земли демонического духа, отчего дьявольская ци в этих местах разлетелась в стороны от нее. Затем звезда с грохотом прошла сквозь земли и попала прямо в обитель императора бессмертных. Напрямую прошла все 6 уровней до 7-го, и в кипящем море огня упала на изначальный дух Сюй Кунзы. В этот миг культивация Сюй Кунзы начала бешено расти, но на его лице отразилась боль, он издал душераздирающий вопль. С помощью силы первого видания святого смог пробиться сквозь дьявольское пламя в небесах и полетел вперед наверх. Его изначальный дух в сиянии звезды моментально исчез из виду, но для культиватора уровня разрушения границ на этом первое видание святого только начиналось. Древний дьявол Тадзя хотел уже схватить Сюй Кунзы на расстоянии, но его взгляд сверкнул, и он опустил руку. «Пережить первое видание святого с такими тяжелыми ранами? Если этот человек не умрет и ему это удастся, то он сможет стать моим ослабленным дьяволом!» А в этот момент Байло и Ван Линь внутри дьявольского моря и даже огненный дракон уже достигли порога между жизнью и смертью. Мощь этой божественной способности императора бессмертных, усиленная дьявольской ци древнего дьявола, уже достигла просто ужасного уровня. Размеры моря начали уменьшаться, а температура вокруг них все повышалась, и даже обладая фениксом и телом древнего бога, Ван Линь начал ощущать обжигающую боль, но как бы он ни пытался, все равно не мог вырваться из этого моря. Дьявольское пламя с небес уже полностью погрузилось в море, отчего божественная способность испарения моря достигла своего пика. В глазах Ван Линь отразилось беспокойство. Волны огненной ауры непрерывно обжигали его тело, словно собираясь сварить его до готовности. Тело начинало уставать, и в момент опасности в его взгляде отразилась горечь. За всю жизнь он очень редко ошибался, но в этот раз он не мог не признать, что совершил ошибку. Если бы он тогда ушел вместе с Ху Цзюань и Ван Вэем, возможно, не оказался бы в таком опасном положении, но даже если так, они трое не смогли бы сбежать и в итоге оказались бы пойманы, и тогда им все равно пришлось бы столкнуться с этим ужасным древним дьяволом. И в том и в этом случае исход был бы один. Ван Линь за свою жизнь множество раз подвергался опасности, неважно, когда ему пришлось столкнуться с кровавым предком или с погоней клана Яо, или же в землях древних богов во времена формирования ядра. Каждый раз ни одна смертельная опасность не смогла заставить его сдаться. В этот раз Ван Линь тоже не желал сдаваться, но реальность была жестока. Только даже все это не могло разрушить сердце Дао Ван Линя, не могло заставить его смириться, ведь в глазах Ван Линя еще горел свет противостояния небесам и силы основ. В этот момент дьявольское море уже почти исчезло. Осталось лишь бескрайнее дьявольское пламя, которое непрерывно горело, сжигая все живое, что попадало в него. Даже огненный дракон начал ослабевать, его тело постепенно стало уменьшаться, он тоже не мог вынести этого жара. От тела Байло все еще исходило демоническое ци, но было очевидно, что все это безрезультатно. Безумный смех древнего дьявола пронесся эхом. Он смотрел на дьявольское пламя, а на его плече в этот момент сидел маленький человечек. Это был изначальный дух того человека в черном, только сейчас он уменьшился и сидел там в позе лотоса. Вокруг изначального духа человека в черном кружился пламенный дракон, а он сам неотрывно смотрел на огненного дракона внутри дьявольского пламени, и в его глазах светилась алчность. «Этого огненного духа дракона когда-то создал сам Цинлинь, и он непоколебимо предан Цинлиню. Однако дракон оказался достаточно умен, чтобы распознать, что я вовсе не Цинлинь. Раху, ты ведь ученик Джан Цзуня, так что этого огненного дракона я дарю тебе!» Голос Тадзя звучал спокойно. Он схватил изначальный дух человека в черном со своего плеча и резко выбросил его вперед. В тот же миг изначальный дух обернулся пламенным драконом, который со свистом рванул в дьявольское пламя. Полной алчности он полетел к ослабевающему огненному дракону. «Благодарю, господин древний дьявол!» От изначального духа Раху раздалась бешено радостная божественная мысль, и в один рывок он оказался возле огненного дракона. Но в тот же миг огненный дракон резко вскинул голову, а в его глазах отразилась непоколебимая гордость. Раздался драконий рев, обернувшийся взрывной звуковой волной, которая разнеслась по дьявольскому пламени и заставила его на миг замереть. Пламенный дракон изначального духа Раху сразу же немного отступил, но алчность в его глазах усилилась. Он не торопился, ведь не сомневался, что под действием божественной способности Тадзя огненный дракон не продержится слишком долго. Взглядом полным алчности изначальный дух Раху глянул на сопротивляющегося Ван Линя, и его глаза сверкнули странными вспышками. «Еще его феникс! Он тоже мой!» Но в следующий миг произошло то, что заставило изначальный дух Раху вздрогнуть от удивления, потому что огненный дракон вдруг с ревом дернулся, и ему все таки удалось вырваться из заклинания. Затем его тело резко уменьшилось, в одно мгновение оно стало размером в 10 джанов, и дракон понесся в сторону Ван Линя. В глазах дракона отражалось намерение смерти и решимости. Он пожелал бы умереть, но не стать проглоченным этим человеком. Если уж ему придется умереть, пусть это лучше будет тот человек, ведь все таки от него дракон ощущал частичку родства. Это все превзошло любые ожидания изначального духа Раху, но он не успел никак отреагировать, когда огненный дракон уже вырвался и на максимально доступной ему скорости оказался рядом с Ван Линем. Взгляд Ван Линя застыл в удивлении, но огненный дракон, испустив последний предсмертный рев, ворвался в его точку между бровей, и в тот же миг бесконечная сила пламени слилась с его изначальным духом. От этого тотем Феникса на его теле пробудился от ослабевшего состояния, как будто наполнился новыми силами и вылетел наружу, издав звонкий крик Феникса. Изначальная сила огня, из которой состоял огненный дракон, отличалась от пламени Феникса, но все же источник у них был один — огонь, небо и земли. Так что, когда огненный дракон вошел в тело Ван Линя, его изначальная сила огня начала бешено расти. И кроме того, когда две различные силы огня слились воедино, в них произошло странное изменение. Словно земля после долгой засухи приветствует дождь, словно угасающий огонек свечи, в которой вдруг подлили масло, Ван Линь содрогнулся всем телом, на его лбу выступили крупные капли пота, в его теле как будто взорвалась волна огромной силы, он резко поднялся в полный рост и одним шагом смог сбросить оковы дьявольского пламени. В его глазах поднималось застилающее небо пламя, которое сформировало огненный ураган и со свистом закружилось вокруг него. Внутри урагана кружился феникс, а также иллюзорная тень огненного дракона, и в одно мгновение ураган достиг своего пика, разлетелся во все стороны и поглотил даже дьявольское пламя, сжигающее небо и землю. По мере бешеного поглощения пламени ураган сформировался в огромную воронку, от которой расходилась ужасающая сила притяжения. Все это случилось почти в одно мгновение, так что даже сам древний дьявол застыл от такой картины. В глазах изначального духа Раху отразился еще больше страха и неверия. Теперь у него исчезли все намерения поглощать кого-либо. Он торопливо стал отступать, но так как именно он находился ближе всех к этой воронке, то не успел отступить ни на шаг, как воронка затянула его. Древний дьявол нахмурился, поднял руку и сжал ее в воздухе, тут же схватив изначальный дух Раху, чтобы вытащить его обратно, но в этот момент глаза Байло сверкнули демоническим светом. Он уже был отчаялся, но тут Ван Линь неожиданно поглотил силу огненного дракона, и это привело к таким изменениям внутри пламени, что Байло ясно увидел внутри той воронки, как в теле Ван Линя быстро концентрируется белая искра. «Искра силы основ!» Увидев эту картину, даже Байло, будучи древним демоном, сделал резкий вдох удивления, и настроение отчаяния в его душе тут же сменилось на надежду отсюда вырваться. «Еще совсем немного, и он сможет окончательно собрать эту искру и как только она будет готова, весь огонь в этом мире окажется под его контролем. И хотя в дьявольском пламени все еще присутствует сознание Тадзя, он пока еще не полностью завладел телом Цинлиня, а значит, что шансы еще есть. Множество мыслей пронеслись в одно мгновение в голове Байло, и когда Тадзя уже собирался вытянуть обратно изначально дух Раху, Байло яростно стиснул зубы. Из последних сил 7 звезд его правом глазу начали быстро вращаться, и в следующее мгновение одна из них с грохотом разрушилась. Разрушение звезды древнего демона! Звезда демона разрушилась и тут же обернулась волной огромной силы, которая потекла по телу Байло. Он тут же начал сопротивляться, и хотя все еще не мог выбраться из этого дьявольского огня, но смог применить божественную способность. Его правый глаз снова сверкнул, и еще одна звезда с грохотом раскололась на части. От разрушения двух звезд демона тело Байло вдруг начало расти. За один шаг он оказался перед Раху, которого собирался притянуть к себе Тадзя, рванул вперед, обернулся воронкой демонической ци и столкнулся с силой притяжения, исходящей от руки древнего дьявола Тадзя.